13. Совершенное человеческое общество. 1864. Успех посланника, сумевшего задержать предназначавшиеся мятежникам таранные суда, окончательно утвердил его положение в английском обществе. С этого момента он мог позволить себе выступать уже не в роли дипломата, а занять место, которое для американского посланника в Лондоне означало исключительное дипломатическое преимущество. Нечто вроде американского пэра Англии. Британцы ничего не делают в половину, и уж коль скоро они признали за кем-то право на социальные привилегии, они принимают такого человека как своего. Если лорд Дерби и мистер Дизраэли выступали лидерами Ее Величества внутренней оппозиции, то посланник Адамс приобрел собственный ранг, он выступал как своего рода лидер Ее Величества американской оппозиции. Даже «Таймс» с ним согласилась. Годы борьбы для посланника Адамса миновали, и он быстро занял такое положение, на которое с удивлением, с завистью взирали бы его отец и дед. Эта англо-американская форма дипломатии очень мало напоминала дипломатию вообще и в результате вводила в обиход дипломатические приемы, бесполезные, если не вредные, за пределами Лондона. Ни в одной другой столице мира такое недипломатическое поведение дипломату не могло бы сойти. Что касается юного Адамса, то он вообще уже не знал, какова его роль. Утром он исполнял обязанности личного секретаря. Днем сына, вечером молодого Дэнди, и единственная роль, в которой он никогда не выступал, была роль дипломата. Разве только когда ему хотелось получить пригласительный билет на какую-нибудь сверхпарадную церемонию. Его воспитание на дипломатическом поприще подходило к концу. Он почти не встречался с дипломатами, не имел с ними дела, не мог быть им ничем полезен, как и они ему. Но его неудержимо влекло в лоно английского общества. И хотел он того или нет, следующей ступенью его воспитания должно было стать познание светской жизни. Бросаемый из стороны в сторону постоянно возникавшими перед ним дилеммами, он к 26 годам не имел от своих занятий заработка даже в 5 долларов. Правда, у его друзей, служивших в армии, в карманах было не намного гуще. Но жизнь в армии не столь неотвратимо губила молодого человека, как английское общество. Будь он богат, эта форма пагубного влияния никак бы на нем не отразилась. Но молодые люди 1865 года не владели капиталами. Им всем приходилось зарабатывать себе на жизнь. Но хотя они не имели ни гроша за душой и не занимали никаких высоких государственных постов, все достигли больших, наделявших ответственностью и властью положений в военных и гражданских учреждениях. Генри Адамс не сумел обрести полезных познаний, и ему надо было, по крайней мере, узнать, что такое свет. Как ни забавно, он и тут не преуспел. С европейской или английской точки зрения, светской жизни он не знал и так никогда и не узнал. Деятельность посланника Адамса пришлась на политическое междуцарствие, установившееся в силу личного влияния Пальмерстона в годы 1860-1865. Но это политическое междуцарствие было менее заметным в общественном бытии Англии, чем застой в светской жизни в те же годы. Принц-консорт умер, королева отдалилась от света, принц Уэльский был еще очень молод. Даже в лучшие свои дни викторианское общество никогда не блистало. В 40-е годы под влиянием Луи Филиппа в европейских дворах успешно входила в моду простота, серьезность и буржуазность. Вкус Луи Филиппа был буржуа, до полного отсутствия какого бы то ни было вкуса, исключая разве вкус королевы Виктории. Буржуазный, мещанский. Французский язык. Великолепие маячило где-то на заднем плане вместе с пудренным лакеем на запятках желтого фаэтона. Сама королева в своей повседневной жизни не окружала себя роскошью, кроме той, что досталась ей в наследство. Балморал — вот неожиданное откровение королевского вкуса. Балморал — вот неожиданное откровение королевского вкуса. Ничего не было безобразнее туалетов при дворе. Разве только сама манера их носить. Если подчас глаза ослепляли драгоценности, то только фальшивые. А если пачи чаяния там появлялась со вкусом одетая дама, то это была либо иностранка, либо камелия. Мода среди лондонцев была не в моде, пока не дали воли американцам и евреям. Лондонские туалеты 1864 года выглядели так же гротескно, как Монктон-Миллс на прогулке верхом по Роттон-Роу. Такое общество, возможно, пригодилось бы в известной степени молодому человеку, вознамерившемуся издавать Шекспира или Свифта. Но оно имело мало отношения к обществу 1870 года и никакого к тому, что процветало в 1900-м. Однако в силу ряда причин юный Адамс не усвоил даже тот светский стиль, какой все же существовал. Пагубную роль здесь сыграли его первые сезоны, когда он терялся от смущения. Отсутствие светского опыта мешало ему просить, чтобы его представили дамам, царившим в свете. Отсутствие друзей мешало узнать, кто эти дамы, и он имел основание полагать, что если бы стал набиваться сам, заслужил бы только презрение. Правда, подобная щепетильность была излишней в английском обществе, где мужчины и женщины вели себя в отношениях друг с другом грубее, чем с иностранцами. Но юный Адамс, сын посланника и его личный секретарь, не мог позволить себе быть таким толстокожим, как англичанин. В этом он был не одинок. Все молодые дипломаты и большая часть старых чувствовали себя неуютно в английских домах. Они не были уверены, что им так уж рады, и опасались, что им это могут сказать. Если существовал тогда в Англии дом, который мог по праву называться обителью широких взглядов и терпимых вкусов, то это было поместье Брэктон в Йоркшире. И если существовала хозяйка дома, которая могла по праву считать себя образцом светскости и обаяния, то это была леди Маргарет Бамонт. И вот однажды утром, сидя за завтраком в этом доме рядом с хозяйкой, честь явно не по заслугам, Генри Адамс услышал, как она раздумчиво, словно про себя, произнесла, глядя в чашку, своим глубоким грудным голосом в присущей ей томной и свободной манере. «Ну к чему мне эти иностранцы? Не люблю я их». В ужасе не за себя, за нее молодой человек с трудом пролепетал в, возможно, веселом тоне: «Ну уж, для меня, леди Маргарет, надеюсь, вы сделаете исключение?» Разумеется, она тут же нашлась, ухватившись за то, что лежало на поверхности. Анаде вовсе не считает его за иностранца. И ее истинно ирландское обаяние превратило оговорку в милый комплимент. Тем не менее, она знала, что, исключая его английское имя, он фактически иностранец. И нет никакой причины, чтобы он или любой другой иностранец ей нравился. Разве только что ей смертельно надоели аборигены. Видимо, почувствовав, что ей все же необходимо оправдаться в собственных глазах, она излила на молодого человека море добросердечия, подсознательно присущего ее ирландской натуре, которая не чувствует себя в полной мере дома даже в Англии. Леди Маргарет тоже была в чем-то чуть-чуть не англичанка. Всегда ощущая этот барьер, особенно в дни войны, личный секретарь скрывался в толпе иностранцев, пока не убедился в прочности и неизменности своих светских связей. Он никогда не чувствовал себя принадлежащим к английскому обществу, как никогда не мог с твердостью сказать, что, собственно, вкладывают в это понятие те, кто к этому обществу принадлежит. Он различал множество разных обществ, видимо, совершенно независимых друг от друга. Наиболее изысканное из них было самым узким, и туда он почти не был вхож. Самое широкое охватывало любителей охоты, также почти ему неизвестные, разве только по рассказам знакомых. Между этими двумя группами существовало множество других, трудно определимых. Его друзья-юристы, в число которых входил Эвертс, часто собирались в своем законоведческом кругу, пили вино и рассказывали анекдоты из судебной практики. Сам он никогда не видел живого судьи, кроме случая, когда отец взял его с собой к старому лорду Линдхерсту, где они застали другого старика, лорда Кэмпбелла, и слушали, как оба чистили третьего старика, лорда Брума. Церковь и епископы составляли несколько обществ, куда ни один секретарь ни под каким видом проникнуть не мог. Разве только контрабандой. Армия, флот, служба в Индии, врачи и хирурги, клерки из Сити, художники всех мастей, землевладельцы с семьями по графствам, шотландцы и неизвестно кто еще только не составлял обществ в обществе. Причем все они были так же чужды друг другу, как Адамс каждому из них. Проведя в Лондоне 8, если не все 9 сезонов, Генри считал, что знает о лондонском обществе столь же мало, и оно столь же ему недоступно, как в мае 1861 года, когда он впервые попал на вечер у мисс Бердетт Кутс. Каждый молодой человек, раньше или позже, входил в какую-нибудь компанию или круг и посещал те несколько домов, куда его приглашали. Американцу, который не увлекался ни охотой, ни лошадьми, не интересовался ни ружьями, ни удочками, ни картами, да к тому же не имел намерения жениться, широкий круг знакомств был ни к чему. 99 домов из 100 не могли его привлекать и тяготили бы даже больше, чем он их хозяев. Таким образом, вопрос, волновавший молодых иностранцев, как стать членом лондонского общества, как войти в него или из него выйти, после 3-4 лет решился для Адамса сам собой. Общество не было монолитом, в нем перемещались как личинки в сыре, но оно не было и кэбом, который нанимают войти и выйти, спеша к обеду. Вот почему Адамс всегда утверждал, что не знает общества, не знает, принадлежит ли к нему, и судя по тому, что впоследствии услышал от своих будущих приятелей, вроде генерала Дика Тейлора или Джорджа Смолли, и от нескольких светских львиц 70-х годов, он и впрямь очень мало о нем знал. Кое-какие известные дома и кое-какие парадные церемонии он, разумеется, посещал, как каждый, кому доставался пригласительный билет. Но даже здесь число людей, представлявших для него интерес и содействовавших его воспитанию, исчислялось единицами. За 7 лет жизни в Лондоне ему запомнилось только 2 приема, которые, по-видимому, чем-то привлекли его внимание. Хотя чем, он так и не мог бы сказать. Ни один из них не носил официального характера и не был типично английским. Зато оба вызывали бы негодование философа, человека же светского вряд ли чему-то могли научить. Первый происходил в Девоншир-хаусе. Рядовой, не готовившийся заранее прием. Разумеется, приглашением в Девоншир-хаус никто не пренебрегал, и гостиные в тот вечер ломились от гостей. Личный секретарь теснился со всеми, когда прибыла мадам де Кастильоне, одна из известнейших красавиц Второй империи. Насколько она была красивой и какого рода красотой, Адамс так и не узнал, поскольку толпа, состоявшая из самой изысканной и аристократической публики, мгновенно образовала коридор и, стоя в 2 ряда, стала пялить глаза на французскую гостью, а те, кто оказался сзади, взгромоздились на стулья и глядели на нее поверх голов более удачливых соседей. Мадам де Кастильоне, пройдя сквозь строй, низавшая ее взглядами светской черни, пришла в такое смущение, что немедленно покинула Девоншир-хаус. На том все и кончилось. Другой беспримерный спектакль разыгрался в Стаффорд-хаусе 13 апреля 1864 года, когда в дворцовой галерее, напоминавшей о картинах Паоло Варанезе с изображением Христа, который творил чудеса, Гарибальди в накинутой поверх красной рубашки шинели принимал весь Лондон, и 3 герцогини буквально молились на него, чуть ли не простираясь у его ног. Здесь личный секретарь во всяком случае, несомненно, прикоснулся к последней и высшей грани социального опыта. Но что она означала, какое социальное, нравственное и интеллектуальное развитие демонстрировало искателю истины, этого не передавиться в Морнинг-Пост, ни даже проповедь в Вестминстерском аббатстве не смогли бы полностью раскрыть. Расстояние между мадам де Кастильоне и Гарибальди было так велико, что простыми способами его было не измерить. Их характеристики были слишком сложны, чтобы исчислить черты обоих средствами простой арифметики. Задача по приведению обоих в какое-то соотношение с упорядоченной социальной системой, стремящейся к упорядоченному развитию, будь то в Лондоне или в другом месте, была по плечу Алджернону Суинберну или Виктору Гюго. А Генри Адамс еще не достиг в своем воспитании необходимой ступени. И тем не менее, даже тогда он, скорее всего, отверг бы, как поверхностные и нереальные, все воззрения тех, с кем вместе наблюдал эти два любопытных и непостижимых спектакля. Что касается двора или придворного общества, то тот заурядный секретарь не мог поживиться ничем или почти ничем, что помогло бы ему и в дальнейших странствиях по жизни. Королевская семья держалась в тени. И в эти годы с 1860 по 1865 невольно напрашивалась мысль, что тонкое различие между самым высшим кругом и просто высшим кругом в свете определяется отношением к королевской семье. В первом ее считали нестерпимо скучной, всячески избегали и, не обинуясь, говорили, что королева никогда не принадлежала и не принадлежит к свету. Тоже можно было сказать о доброй половине пэров. Даже имена большей части этих пэров не были известны Генри Адамсу. Он никогда не обменялся и 10 словами с кем-либо из членов королевской фамилии. Среди известных ему в те годы лиц никто не интересовался ими и не дал бы ломаного гроша за их мнение по тому или иному вопросу. Никто не добивался чести оказаться с ними или титулованными особами в одном доме. Разве только его хозяева отличались особыми усилиями по части гостеприимства, как и в любой другой стране без титулованных особ. Постоянно бывая в свете, Генри Адамс, разумеется, знал и золотую молодежь, посещавшую все балы и отплясывавшую все модные танцы. Но эти молодые люди, видимо, не придавали титулам никакой цены. Их больше всего беспокоило, где найти лучшую пару для танцев до полуночи и лучший ужин после полуночи. Для американца, как и для Артура Пендениса или Барнса Ньюкома, положение в обществе и знания имели неоспоримую ценность. Пожалуй, он придавал им даже большую цену, чем они того стоили. Но какова была им истинная цена, оставалось неясным. Казалось, она менялась за каждым поворотом. Здесь не было твердого стандарта, и никто не мог его точно определить. С полдюжины самых приметных в его время кавалеров и красавиц с знатнейшими именами сделали наименее удачные партии и наименее блестящие карьеры. Сторонний наблюдатель Адамс устал от общества. Вид собственного общественного одеяния нагонял тоску. Сообщение о придворном бале исторгало стон, а приглашение на званый обед повергало в ужас. Великолепный светский раут не доставлял и половины удовольствия, не говоря уже о пользе для воспитания, какое можно было купить за 10 шиллингов в опере, где пати пела Керубина или Гретхен. Правда, подлинные знатоки света судили иначе. Лотроп Мотли, числившийся высочайшим по рангу, как-то сказал Адамсу в самом начале его светского послушничества, что лондонский званый обед, как и английский загородный дом, есть высшая ступень человеческого общества, воплощение его совершенства. Молодой человек долго размышлял над этим высказыванием, не вполне разумея, что, собственно, Мотли имел в виду. Вряд ли он считал, что лондонские обеды совершенны как обеды. Поскольку в Лондоне тогда, исключая нескольких банкиров и заезжих иностранцев, никто не держал хорошего повара и не мог похвастать хорошим столом. А 9 из 10 обедов, поглощаемых самим Мотли, были от Гантера и на редкость однообразны. Все в Лондоне, особенно люди немолодые, горько сетовали, что англичане не понимают в настоящей еде. И даже дай им карт-бланш, не сумеют заказать пристойный обед. Карт-бланш – свобода действий. Французский язык. Генри Адамс не числил себя гастрономом, но, слыша эти жалобы, не мог заключить, что Мотли имел в виду похвалить английскую кухню. Едва ли Мотли имел в виду, что общество, собиравшееся за столом, являло собой приятную для взора картину. Хуже туалетов нельзя было придумать, с эстетической точки зрения. Правда, глаза слепили фальшивые бриллианты, но американка, появись она за столом, непременно сказала бы, что они надеты не так и не там. Если среди обедающих оказывалась элегантно одетая дама, то это была либо американка, либо камелия. И она, словно примадонна на сцене, сосредотачивала на себе все внимание. Нет, английское застолье вряд ли кого-то могло восхитить. И уж меньше всего Мотли мог иметь в виду совершенство вкуса и манер. Английское общество славилось дурными манерами, а вкусы были и того хуже. Все американки без исключения приходили в ужас от английских манер. По сути дела, Лондон производил на американцев неизгладимое впечатление резкостью своих контрастов. Сверхуродливое, такое, что хуже некуда, служило фоном для своеобразия, утонченности и остроумия считанных лиц, так же как некрасивость толпы оттеняла исключительную красоту нескольких ослепительно красивых женщин. Во всем этом сквозило нечто средневековое и забавное. Порою грубость, да такая, от которой у портового грузчика глаза полезли бы на лоб. Порою куртуазность и сдержанность, под стать круглому столу короля Артура. Но не эти контрасты уродства и красоты входили в понятие совершенства, о котором говорил Мотли. Он имел в виду иное – образованность, светскость, современность, но мерил эти качества собственными вкусами. Пожалуй, он имел в виду, что в домах, где любил бывать, то он был непринужденным, беседы интересны, а уровень образования высок. Но даже в этом случае ему пришлось бы осторожно выбирать эпитеты. Ни один немец не согласился бы признать, что среди англичан есть люди высокообразованные. Или вообще хоть как-то образованные. Или что им вообще свойственно стремление к образованию. Ничего похожего на потребность посещать лаборатории или лекционные залы в английском обществе и близко не было. Можно было с равным успехом разглагольствовать об Иисусе Ринана за столом у лондонского епископа и о немецкой философии за столом у оксфордского профессора. Общество, если можно назвать обществом узкий литературный круг, желало развлекаться своим привычным путем. Но Сидни Смит, великий мастер развлекать, уже умер. Умер и Макалей, который, если не развлекал, то поучал. В 1863 году, на Рождество, умер Теккерей. Диккенс не любил света и почти в нем не бывал. Бульвер Литтон не отличался веселостью нрава. Теннисон не выносил незнакомых людей. Карлейля не выносили они. Дарвин вовсе не появлялся в Лондоне. Пожалуй, Мотли разумел тех, с кем встречался на завтраках у лорда Хьютона. Грота, Джуэтта, Милмана и Фруда, Браунинга, Мэтью Арнолда и Суинберна, епископа Уилберфорса, Виннеблза и Хейорда, или, возможно, Гладстона, Роберта Лоу и лорда Гранвилла. Что подобное общество составляло в массе гостей крохотную группку, изолированную, задавленную, незаметную, было достаточно известно даже личному секретарю. Но американскому историку и литератору, не встречавшему ничего похожего у себя на родине, оно, естественно, показалось совершенством. В узких пределах этой группы члены американской миссии чувствовали себя превосходно, но круг этот замыкался на нескольких домах. Либеральных, литературных, но совершенных только в глазах историка из Гарвардского университета. Ничему ценному они научить не могли, их вкусы давно устарели, их знания с точки зрения следующего поколения равнялись невежеству. И что хуже всего для целей будущего, они во всем были сугубо английские. Светское воспитание, полученное в этой среде, не могло пригодиться ни в какой другой. Но Адамсу полагалось постичь все правила светских приличий до тонкостей. Личному секретарю необходимо было не только держаться, но и чувствовать себя в гостиных как дома. И он учился рьяно, упражнялся до седьмого пота в том, что ему казалось главными светскими совершенствами. Возможно, нервничая, он делал многое не так. Возможно, принимал за идеал в других то, что было лишь отпечатком его собственных представлений. И все же постепенно усвоил все, что требуется в совершенном человеческом обществе. Войти в гостиную, где ты никого не знаешь, и расположиться на коврике у камина спиной к огню, изобразив на лице предвкушение удовольствия и благожелательности, без тени любопытства, как если бы попал на благотворительный концерт, любезно расположенный аплодировать исполнителям, не замечая их ошибок. В юности этого идеала редко кому удавалось достичь. Годам к 30 он выливался в форму снисходительной надменности и оскорбительного покровительства. Зато к 60 превращался в учтивость, благожелательность и даже уважение в обращении с молодыми людьми, что безмерно пленяло в мужчинах и женщинах. К несчастью, до 60 Адамс ждать не мог. Ему нужно было зарабатывать на жизнь, а покровительственный вид нигде, кроме Англии, не обеспечивал бы ему годового дохода. После 5-6 лет непрерывных упражнений вы приобретали привычку кочевать из одной незнакомой компании в другую, не думая о том, кто они вам и кто вы им, и как бы молча иллюстрируя положение, что в мире, где все букашки, чужих друг другу нет, и каждая долею человечна. Но такое душевное безразличие, рожденное одиночеством среди толпы, нигде, кроме Лондона, не помогает светским успехам. В любом другом месте оно воспринимается как оскорбление. Общество в Англии – особое царство. И то, что хорошо там, в другом месте не имеет никакой цены. Что до англичанок, то в смысле воспитания дамы моложе 40 ничего предложить не могли. В 40 они становились чрезвычайно интересными, чрезвычайно привлекательными для мужчин в 50. Внимание молодых англичанок юный американец не стоил. И так его и не удостоился. Они друг друга не понимали. Завязать дружеские отношения с юной леди можно было лишь случайно в чьем-то доме, на загородной вилле, только не в свете. Но Генри Адамсу подходящий случай так и не выпал. Его чувствительная натура была предоставлена милостям американских девиц, заниматься которыми входило в его профессиональные обязанности, коль скоро он числил себя дипломатом. Таким образом, его лодка оказалась в водах, где он вовсе не рассчитывал плавать, и течением его несло все дальше и дальше от родной пристани. С третьим сезоном в Лондоне его воспитание на дипломатическом поприще закончилось, и началась светская жизнь молодого человека, чувствовавшего себя в Англии совсем как дома, лучше, чем где-либо в другом месте. И чувство это родилось отнюдь не в результате посещения приемов в саду, обедов, раутов и балов. Их можно посещать без конца и вовсе не чувствовать себя на них как дома. Можно гостить в невесть скольких загородных виллах, но оставаться чужим, сознавая, что другим тебе не быть. Можно раскланиваться с доброй половиной английских герцогов и герцогинь, еще сильнее сознавая себя чужим. Сотни людей кивнут мимоходом, но никто не подойдет. Близкие отношения в местах, подобных Лондону, такая же необъяснимая тайна личного притяжения, как химическое сродство. Тысячи пройдут мимо, и вдруг один, отделившись от толпы, подаст другому руку, и так мало-помалу сложится тесный круг. Ранним утром 27 апреля 1863 года Генри отправился на завтрак к сэру Генри Холланду, придворному врачу, который сохранял дружеские отношения со всеми американскими посланниками, начиная с Эдуарда Эверетта, и был для них неоценимым союзником. Не ведая страха, он старался всем быть полезным, и сегодня, приглашая на завтрак личного секретаря посланника Адамса, благоразумно помалкивал о том, что, возможно, слышал вчера о делах мятежников, подчуя их представителя завтраком. Но старый доктор оставался другом миссии, невзирая на антиамериканские настроения в обществе. И юный Адамс не мог отказаться от его приглашения, хотя знал, что будет завтракать в 9 часов на Брук-стрит, сменив мистера Джеймса Мезона. Доктор Холланд, крепкий как кремень старик, целыми днями разъезжавший по городу с непокрытой головой, а перед сном съедавший гору гренков с сыром, полагал, что молодому человеку только в удовольствие отведать у него за завтраком румяных булочек да обронить кое-какие крохи из сообщений о ходе войны, чтобы ему, доктору, было чем попотчевать днем своих именитых пациентов. В то утро, получив приглашение, личный секретарь смиренно пошел на Брук-стрит и у самой двери столкнулся с другим молодым человеком, как раз стучавшим по ней молоточком. Они вместе вошли в столовую, где их представили друг другу, и Адамс узнал, что второй гость мистера Холланда — студент выпускного курса в Кембридже. А зовут его Чарльз Милнс Гаскелл, и он сын Джеймса Милнса Гаскелла, члена палаты общин от Уэнлока, еще одного Милнса из Йоркшира, проживавшего в Торни близ Вейкфилда. Воистину, судьба желала повязать Адамса с Йоркширом. Ей также было угодно, чтобы юный Милнс Гаскелл оказался приятелем Уильяма Эверетта, который как раз заканчивал курс в Кембридже. И, наконец, уж не иначе, как по велению судьбы, мистеру Эвертсу вдруг пришла фантазия посетить Кембридж. Уильям Эверетт предложил ему свое гостеприимство, и Адамс взялся его сопровождать. И в конце мая они отправились на несколько дней в Кембридж, где Уильям в роли учтивого хозяина оказал им бесподобные радушие и внимание. И его кузену пришлось с горечью признать, что ему еще далеко до светского совершенства. Кембридж был прелестен, преподаватели милы, мистер Эвертс в восторге, а личный секретарь считал, что с честью выполнил часть повседневной работы. Но поездка эта имела значение для всей его жизни, положив начало близости с Милнсом Гаскеллом и кругом его университетских друзей, как раз готовившихся вступить в жизнь. Дружеские узы завязываются на небесах. В Англии Адамсу встретились сотни людей, великих и малых, с кем только от принцев королевской крови до забубенных пьяниц он не сталкивался. На каких только официальных приемах и домашних вечерах не бывал. Какие только уголки Объединенного Королевства не посещал, не говоря уже о парижской и римской миссиях, где его тоже неплохо знали. Он был вхож во многие компании, гостившие на загородных виллах, и неуклонно следовал обычаю делать утренние визиты по воскресеньям. И все это ровным счетом ничего ему не давало. Жизнь шла впустую. Да и что мог он приобрести, сопровождая заезжих американок в гостиные, а американцев в приемные Сент-Джеймсского дворца? Или теснясь бок о бок с членами королевского дома на очередном приеме в саду? Все это он делал для своего правительства. Хотя как президент Линкольн, так и государственный секретарь Сьюарт вряд ли настолько знали свое дело, чтобы поблагодарить его за то, чего не умели добиться от собственного штата. За добросовестное исполнение своих обязанностей. Но для Генри Адамса, не для личного секретаря, время, заполненное подобной деятельностью, текло впустую. С другой стороны, его личные привязанности касались только его самого. И случайная встреча, сделавшая его почти йоркширцем, была, видимо, определена ему судьбой еще при гептархии. Из всех английских графств Йоркшир сохранил в социальном отношении наибольшую независимость от Лондона. Даже Шотландия вряд ли оставалась более самобытной. Йоркширский тип всегда был сильнейшим из всей британской крови. Норвежцы и датчане относились к иной, отличной от саксонцев расе. Даже Ланкашир не мог похвастать крепостью и цельностью Вест-Ридинга. Лондон так и не сумел поглотить Йоркшир, который, в свою очередь, не питал большой приязни к Лондону и открыто это демонстрировал. В известной степени, достаточно явной для самих йоркширцев, Йоркшир не был типично английским, не был «вся Англия», как там любили это выразить. Наверное, именно поэтому Йоркшир так привлекал Адамса. Ведь только Монктон Милнс взял на себя труд привлечь в свой дом молодого американца, и, возможно, Милнс был единственным человеком во всей Англии, кого Генри Адамс мог подвигнуть на такое усилие. Ни в Оксфорде, ни в Кембридже, ни в каком-либо другом месте южнее Хамбера не нашлось светского дома, где бы искали дружбы с молодым американцем. И вряд ли это объяснялось только эксцентричностью. Монктон Милнс являл собой чрезвычайно своеобычный тип. Но и его дальний родственник, Джеймс Милнс Гаскелл, также, и не менее чем он, отличался крайним своеобразием, только с обратными свойствами. Монктон Милнс, по-видимому, не мог и минуты находиться в покое. Милнс Гаскелл в движении. В молодости он входил в знаменитую группу «Артур Хелам» Теннисон, Мэннинг, Гладстон, Фрэнсис Дойль и считался одним из самых многообещающих. Поклонник Джорджа Каннинга, член парламента со дня своего совершеннолетия, свойственник по жене мощного клана Уинов из Уинстея, богатый землевладелец по йоркширским меркам, близкий друг политических вождей своей партии. Он относился к той многочисленной породе англичан, которые отказываются от должности, чтобы не иметь необходимости ее исполнять, и хотят власти лишь для того, чтобы сделать ее источником праздности. Он много читал и превосходно разбирался в книгах, хранил в памяти все парламентские истории за 40 лет. Любил поговорить сам и послушать других. Любил вкусно поесть и, вопреки Джорджу Каннингу, выпить сухого шампанского. Любил острое слово и веселую шутку, но принадлежал к поколению 30-х годов. Поколению, которое не выносило телеграф и железные дороги, и которое даже в Йоркшире не могло бы появиться вновь. В глазах молодого американца мистер Милнс Гаскелл представлял собой характер даже более своеобычный и привлекательный, чем его дальний родственник, лорд Хьютон. Мистер Милнс Гаскелл приветливо встретил молодого американца, которого сын привел в его дом. А миссис Милнс Гаскелл и подавно, поскольку ей казалось, что дружба с ним сына менее опасна, чем с иным англичанином. В чем, пожалуй, была права. У американца достало смысла понять, что перед ним одна из тончайших и обаятельнейших женщин Англии, как и ее сестра, миссис Шарлотта Уин. Обе леди находились в таком возрасте и занимали такое положение в обществе, которые делали дружбу с ними не только честью, но и наслаждением. А так как они дали на нее согласие и одобрение, вопрос решился ко всеобщему удовольствию. В Англии семья играет в жизни общества огромную роль. Если вас приняли в дом, вы приняты до конца ваших дней. Лондон может сгинуть, как если бы его и не было, но пока на земле есть жизнь, йоркширцы будут жить для своих друзей. В 1857 году мистер Джеймс Милнс Гаскелл, отзаседав в палате общин 30 лет в качестве депутата от Уэнлокборо в графстве Шропшир, купил Уэнлокское аббатство со всеми угодьями и старинными монастырскими строениями. Эта новая или старая игрушка очень понравилась миссис Милнс Гаскелл. Она привела в порядок дом настоятеля, прелестный образец архитектуры 15 века, некогда превращенный в фермерский коттедж и находившийся в полном запустении, и решила провести там осень 1864 года. Юный Адамс был среди первых ее гостей. Он сопровождал ее по дорогам Уэнлок-Энджа и Рекина, любуясь прелестными видами этого редкостного края с бесчетными памятниками седой старины. Это была новая, пленительная жизнь, полная впечатлений, которым можно было только позавидовать. Идеальный отдых, сельская идиллия по Шекспиру. Поживи он такой жизнью несколько лет, и его воспитание, надо думать, было бы завершено. А сам он вполне образовался бы для весьма полезной жизни англичанина, святого отца и современника Чосера.